Работяга Ан-2, неторопливо разбежавшись, оторвался от земли и довольно быстро полез вверх. Его покачивало. Он проваливался в воздушные ямы, он упрямо набирал высоту. Андрей Аверьянович сел в полоборота, так, чтобы смотреть в иллюминатор. Под крылом медленно проплывала земля. Прямоугольники селений, аккуратно расчерченные плантации и рощи, обжитая, благословенная земля в легкой утренней дымке. Но вот впереди поднялись горы, и самолет, как в трубу, втянулся в ущелье. Воздух продуло знобящим ветром, он сделался прозрачен и даже на взгляд холоден. Внизу, то исчезая за поворотом, то показываясь вновь, была река. Сверху она казалась серой лентой. Тонкая ломаная линия вдоль берега обозначала дорогу. Справа и слева стояли горы, покрытые курчавым лесом. Чем дальше, тем ближе подступали они к самолету. И уже совсем близко стали проплывать мимо голые скалы и снежники на склонах. И вдруг открылась долина, уходящая влево. И Андрей Аверьянович увидел гору, увенчанную грозным рогом, оправленным в снега и льды. «Ужба», — пояснил сосед справа. «Отсюда виден только один ее рог». «А это что?» – спросил Андрей Аверьянович, указывая на сверкающий купол, открывающийся левее Ужбы. «Вы летите к нам в первый раз?» «Да, в первый». «Это Эльбрус», – не без гордости сказал сосед. «Вам повезло. Сегодня отличная видимость. В небе не облачко. Специально для вас». «Спасибо», – без улыбки ответил Андрей Аверьянович. «Зрелище впечатляющее». Не прошло и 10 минут, как под крылом самолета закружилась широкая зеленая долина с маленькой речушкой и большим селением на ее берегах. Оно быстро приближалось, и Андрей Аверьянович увидел башни Мистии. Они стояли группами, высокие, стройные сооружения, которые не знаешь, с чем сравнить, так они своеобразны. Самолетик тяжело плюхнулся на травяной аэродром и побежал к одноэтажному домику на краю поля. В Осочеркиане Андрей Аверьянович узнал сразу. Он шел к самолету легкой походкой, с непокрытой седой головой, и легкие волосы его шевелил ветерок с гор. И в Осу узнал Андрея Аверьяновича. Перебравшись через изгородь, они вышли на дорогу, где их ждал газик, новый, но с заштопанным брезентовым верхом. Андрея Аверьяновича посадили рядом с шофером, чтобы мог он без помех смотреть прямо перед собой и по сторонам. По деревянному мосту переехали бурливую, смутной водой речку, и Андрей Аверьянович вновь увидел башни, теперь уже совсем близко. И опять они притягивали взгляд. Высокие, сложенные из крупного серого камня. Он разглядел и несложный орнамент наверху, и узкие окна бойницы. С достоинством стояли башни среди приземистых, образующих узкие улочки слепых домов, сложенных из того же нетесанного камня. Машина пробежала по асфальту, выскочила на широкую площадь со сквериком, с двухэтажными домами, свернула в узкую улочку и, спугнув выводок поджарых, длинномордых, причудливой расцветки поросят, выехала во двор двухэтажного с терраской по всему второму этажу дома. «Позавтракаем, поговорим», — сказал Васо, вылезая из машины, и пояснил Андрею Аверьяновичу. «Здесь живет мой друг, Федук Вициани. Тут будете располагаться на то время, пока дело заставит сидеть в райцентре. Потом заберу вас в наш альплагерь. Не возражаете?» И, не дожидаясь ответа, крикнул: «Федо, встречай гостей!» Со второго этажа спускался крупный мужчина с мощными плечами борца, с лицом грубой лепки, коротко стриженный. Он подал большую, пудовой тяжести руку и улыбнулся. «Наш дом, ваш дом», — сказал он, и Андрей Аверьянович поверил, что будет чувствовать себя здесь легко и просто. В просторной комнате на втором этаже был накрыт стол. Гости выпили по рюмке грузинского коньяка, отдали должное горячим хачапури и местному сыру. Хозяйка сидела рядом с Федо. Когда она хлопотала у стола, можно было определить, что она стройна, молода и не дурна собой, но все это было приглушено черными одеждами и черным платком, повязанным так, что почти не было видно лица. Ну вот она сняла платок, и упали до плеч ее волнистые волосы, и открылось удивительное лицо. Смуглое, с черными большими глазами, с чистым лбом и яркими губами. «Как вам хорошо без платка?» – не удержался Андрей Аверьянович. Хозяйка улыбнулась, сдержанно, без застенчивости. «В Сванетти очень красивые женщины», – сказал Васо. «Это не сразу бросается в глаза, потому что большинство круглый год носит черные одежды. У каждого из нас здесь много родственников, и получается, что почти в каждой семье есть покойник, по которому женщине полагается носить траур». «А мужчине?» – спросил Андрей Аверьянович. «Поднимемся выше в горы, там, в селениях, увидите мужчин, заросших многодневной бородой с черными лентами на голове. Это знак траура. Но мужчины сильный пол, поэтому у них траур короче и не так строг. Я думаю, что и женщины, особенно молодежь, отвоюют себе право на многоцветные одежды. Старые обычаи стираются, размываются. Покончили же в Сванетти с кровной местью». После завтрака мужчины вынесли стулья на террасу. Федо закурил. Андрей Аверьянович с интересом смотрел на горные склоны, подступавшие вплотную к селению. Внизу они были запаханы и разгорожены плетнями. Выше поросли кустарником и лесом. А за первыми высотками стояли уже скалистые зубцы со снегом. Васо дал ему насмотреться и, выждав время, заговорил о деле, ради которого пригласил.